Глава вторая. За 2 часа до аварии. Я в ночном клубе, который нельзя назвать местом, куда отцы спокойно отпускают своих дочерей. Мой папа отпускает меня сюда спокойно, возможно, потому, что он даже не представляет, в каком мракобесии я нахожусь. Или ему плевать. Я не знаю, почему он меня сюда отпускает, но я очень ему за это благодарна. Я говорю исключительно о настоящем моменте. В будущем у меня точно возникнут вопросы о спокойствии сна моих родителей, пока их дочь танцевала в аду. За последние 7 месяцев я приобрела фантастическое хобби, связанное с употреблением наркотических веществ. Я не о себе. Мне интересно наблюдать за людьми, находящимися под воздействием наркотиков. После той нашей встречи на парковке, когда Дима открывал дверь синей BMW своей на тот момент девушке, богине в белом платье и твари по совместительству Ане, после того, как он широко улыбнулся мне и послал воздушный поцелуй, я не могла остановить поток мыслей о нем, который мучил и сводил меня с ума. Эти мысли роились, как остервенелые осы, предательски добавляя нервные импульсы в доминанту по имени Дима. Половую доминанту. Всю неделю я просуществовала на автопилоте, пребывая в своих фантазиях о нем, а в следующую субботу, в тот леденящий душу и тело морозный вечер, я снова вернулась в ужасное место. Март выдался на редкость морозным, но я не чувствовала холод, ведь в моих венах вместо крови бурлил коктейль из адреналина. Я даже не придумывала себе отговорки, что мне весело в этом месте. Не буду обманывать и вас. Я очень хотела его увидеть, чтобы он снова обратил на меня свое внимание, широко улыбнулся, помахал левой рукой и послал воздушный поцелуй. Подтвердил мое право на существование. Разрешил снова почувствовать свою ценность. Это было моей целью. Только это. Я перерыла весь шкаф в попытке найти что-то строгое и обычное, чтобы понравиться ему. Собрать строгий образ не составило труда, но обычный. Обычность противоречит концепции моего гардероба. Одежда для таких неразговорчивых девушек, как я, это способ самовыражения. Мои образы – метафоры. Мне не нужно ничего рассказывать о себе. Достаточно на меня посмотреть, чтобы все понять. Я надела укороченный жакет с разрезами на плечах и тонкими ремешками, обвивающими голую талию, и брюки с геометрическими линиями, как на жакете. Обычно я ношу этот костюм с грубыми полусапогами или кедами, но я так хотела хоть немного быть похожей на ту девушку, поэтому одолжила у сестры жутко неудобные ботильоны на каблуке. Я хотела показать ему, что могу выглядеть как богиня-тварь, то есть я сразу захотела его обмануть. Думала, что в таком случае у меня больше шансов его покорить. Сейчас смешно, конечно, это вспоминать, ведь его привлекла именно моя противоположность его девушке, мое своеобразие. Я села за столик в самом углу барной зоны, потому что стоять и уж тем более танцевать в такой обуви я не могла. Оказалось, что за столиком нельзя просто сидеть, надо обязательно что-то заказать. Об этом мне настойчиво сообщил официант. Я, растерявшись, заказала мохито. Это первое, что пришло мне в голову. Моя подруга из колледжа Кристина, которая меня сюда притащила, дружила с администрацией этого ужасного места и периодически где-то пропадала. А я сидела со своим мохито и рассматривала людей. Решила, что буду детально рассматривать каждого, пока не увижу того придурка, который разбил мне сердце. Мне было необходимо хотя бы имя его узнать. Все-таки не каждый встречный парень умудряется заставить себя почувствовать весь спектр эмоций в континууме человеческих отношений, сжатый в концентрат и вмещенный в рамки 3 минут. Любовь, восхищение, ожидание, ревность, разочарование, отвращение, тоска, боль. Я не знала его имени, но уже испытала все это с ним. На этом можно было и закончить, но этот чертов воздушный поцелуй и его почти черные глаза подействовали на меня гипнотически. И я попалась в какую-то судьбоносную ловушку. Рассматривать людей в этом заведении оказалось интересным занятием. Минут через 40 я уже так увлеклась своим прикрытием, что почти забыла о своей основной цели. Девушки с боевым раскрасом и в экстракоротких юбках. В руках у них были стаканы, подобные моему, с торчащими разноцветными пластиковыми трубочками и бумажными зонтиками. Худощавые парни с неестественными глазами и банками энергетика в руках. Большинство было одето в белое, чтобы светиться от ультрафиолетовых ламп. Я в своем черном костюме была похожа на королеву зла среди белых обдолбанных ангелов. Зрелище, на первый взгляд, ничем не примечательное, но при детальном рассмотрении увлекающее и не отпускающее меня по сей день. Прошло уже целых 7 месяцев с того момента, как я сидела в барной зоне и впервые рассматривала этих странных людей. Сейчас, спустя 7 месяцев после того вечера и за 2 часа до аварии, я в ослепительно белых брюках, красиво светящихся от ультрафиолетовых ламп, стою на краю танцпола и тихонько наблюдаю, как люди веселятся на краю своих жизней. Я пью апельсиновый сок, представляя, что там есть водка. Наблюдаю, как то или иное вещество, внедряясь в организмы посетителей этого жуткого клуба, вносит множество изменений в работу центральной нервной системы. Как внешняя эйфория, обусловленная неадекватным повышением норадреналина, серотонина и дофамина, разливается по телам этих несчастных, заставляя двигаться, говорить и мыслить по-другому. Заблудшие души. Это место забирает их. Это место – филиал ада на земле. Я по внешнему виду могу определить, что человек принял. Вот девушка в состоянии гипертрофированного сексуального возбуждения. Она танцует, прижимаясь задницей к парню. Нагибается, нелепо встает, снова нагибается, бьет его своими волосами по лицу. Так действует оксибутират натрия. Жалкое зрелище. Я закатываю глаза, делаю глоток сока через трубочку и перевожу взгляд на парня с огромными зрачками. Он танцует, как умалишенный. Его конвульсивные движения и сумасшедший взгляд похожи на агрессивный призыв шимпанзе к спариванию, но едва ли они с той девушкой попадут сегодня в эротическо-наркотический унисон. Он под спинами будет дергаться так, пока концентрация дофамина в синаптических щелях не снизится до нормальных значений. О сексуальном удовлетворении размазанной бутератчицы не может быть и речи. У них разные вайбы, так сказать. Такая здесь конъюнктура. Я знаю все это потому, что вместо подростковых журналов я читаю наркологический справочник. Такие у меня интересы. Если бы не тот воздушный поцелуй, я бы никогда не приобрела такое хобби. Амфетамин, метамфетамин, эфедрин, кокаин, метадон, фенциклидин, метоквалон, героин. Я знаю механизм действия любого наркотика. Я знаю, что происходит с мозгом. Будем считать это моей суперсилой. Практически бесполезной. Ко мне изредка подходят парни с временно нарушенным обратным нейрональным захватом. Мы в разных параллельных реальностях. Я не хочу никого спасать. Мне просто нравится наблюдать. Дима заберет меня отсюда с минуты на минуту. Ко мне подходит наш общий знакомый Сережа. «Диме привет», — говорит он с дежурной улыбкой. Я улыбаюсь ему в ответ, втягивая свою бутафорскую отвертку. Сережа — давний знакомый Димы. Меня недолюбливают все его друзья, ведь я влезла в их компанию и перетянула все его внимание на себя. Возможно, это не так, и это просто мой кровавый мультик. Мы стоим рядом в неловкой паузе, поэтому я затыкаю дыру нашего возможного диалога, то есть свой рот, трубочкой из своего стакана. Несколькими мгновениями позже к нам подходит богиня-тварь. Она делает вид, что не замечает меня. Та самая девушка, которая садилась в синий БМВ, пока Дима посылал мне воздушный поцелуй. Если бы не тот воздушный поцелуй, она, возможно, еще была бы его девушкой. На ней короткое платье с белыми вставками на талии и черные туфли на каблуке. Она, как всегда, строга и обычна. Не за что зацепиться. Если сравнивать наши физические параметры, надеюсь, Дима этого не делал, но все же, у меня есть несомненное преимущество. Мои ноги длиннее ее сантиметров на 15, при условии, что она не ниже меня на 15 сантиметров. Максимум сантиметров на 5. Понимаете, да? Дело исключительно в пропорциях. Ее суперсила – вечно торчащая грудь 2,5 размера, жесточайшим образом выдавленная пушапом в глубоком декольте. Если с друзьями Димы у меня просто есть ощущение, что меня еле терпят, то с Аней нет никаких недомолвок. Наши чувства друг к другу четко обозначены. Она меня ненавидит. Я тоже ее ненавижу. У каждой из нас есть на то веские причины. У каждой из нас своя правда, свой кровавый мультик, своя картина реальности. Искаженное восприятие реальности через собственные виртуальные очки каждого из участников этой истории сыграет важнейшую роль в развитии дальнейших событий, но не будем забегать вперед. Она обнимает Сережу и громко спрашивает: «Дима, с тобой здесь?» Сереже неудобно, ведь я стою рядом с ним, достаточно близко, чтобы меня было заметно. Если бы Дима и был здесь, то со мной, а не с ним. Сережа не хочет играть в игру, в которую его насильно втягивают. Я тоже не хочу играть в эту игру, поэтому я просто молчу, пока мой сок предательски заканчивается. Никто не хочет играть в эту игру, кроме Ани. 4 месяца назад она прислала мне фото, где они с Димой лежат в постели, у него дома. Коричневое изголовье этой кровати я не перепутаю ни с одним другим. Глупая Аня просто прислала фотографию, думая, что набор цветных пикселей, сложенных определенным образом, может разрушить нашу связь. Глупая Аня путает причины и следствия. Это я причина ее расставания с Димой. Но обратно эта формула не сработает. Она не сможет стать причиной нашего расставания с Димой. Месяц назад ей была предоставлена прекрасная возможность убедиться в этом, но она упрямо отказывается признать правду. Она из тех людей, что больше желают оказаться правыми, нежели знать правду. Я сразу это поняла, что эта фотография сделана давно, потому что на ней у Димы нет шрама над бровью. Он получил его в день, который я решила считать первым днем нашей любви, ведь у нас не было первого свидания. Наша любовь началась с обмана, ужасно неудобных каблуков, алкогольного опьянения и этой отметины, навсегда запечатленной на его лице. Глупая Аня не замечает деталей, хотя дьявол всегда в них. Это был холостой выстрел, и я всячески старалась не вступать в этот бой, но эта сука так плотно связана с жизнью моего парня, что избежать встреч с ней удалось бы, только прибив ее, о чем иногда я тайно мечтаю. Как и сейчас, сжимая в руке пустой стакан из-под апельсинового сока, я мечтаю, чтобы ее просто не было со своей всем уже надоевшей игрой в «Отрицай существование Лизы». За 7 месяцев надоест даже самая захватывающая игра. Удивительно, насколько долго эта богиня-тварь готова спорить с реальностью, каждый раз проигрывая. Она, как заядлый игроман, все равно лезет на рожон. Когда споришь с реальностью, всегда остаешься в дураках. Это закон. Я показательно закрываю глаза и ухожу в туалет, чтобы привести себя в порядок перед встречей с Димой, за чье присутствие в своей жизни так борется Аня. Сегодня все это закончится. Когда я выхожу из туалета и иду к выходу, в клубе резко выключается музыка, и секунд через 10 включается свет. Все посетители клуба, точнее те, кто еще хоть как-то сохранил связь с реальностью, останавливаются и прищуривают глаза от резкой подачи фотонов. Железный голос из громкоговорителя объявляет: «Всем оставаться на своих местах. Работает госнаркоконтроль. Звонки запрещены. Вытащить руки из карманов». Я медленно достаю телефон и пишу Диме сообщение. «Маски-шоу». Он отвечает: «Быстро уходи». И через 5 секунд: «Я уже здесь». Поздно. В зал заходит специальный отряд ФСКН. Врач-нарколог в белом халате и репортеры местных телеканалов типа «Вести Санкт-Петербург». Репортеров я ненавижу больше всех. Они как голодные шакалы, готовы сунуть свои камеры тебе в глотку, если потребуется. Я бросаю телефон в сумку, максимально отворачиваюсь от камер, прикрывая лицо ладонью и наблюдаю. Один сотрудник ФСКН с наркологом по очереди подходит к посетителям, застывшим в ужасе на танцполе. У каждого выхода стоят по 2 крепких парня с автоматами, так что все по-взрослому. Все, кто вызывает подозрения у нарколога, проходят проверку на светочувствительность зрачков. Тех, кто не пройдет эту проверку, на парковке клуба уже ожидает серый автозак, недалеко от синего BMW, ожидающий меня. Многие благоговеют перед актерами, кто-то перед силовиками, кто-то перед певцами эстрады, а я перед психиатрами. Они обладают тайным знанием, к которому я хотела бы прикоснуться. Они заглядывали в пучину настоящего бреда умалишенных, слушали их ужасающие рассказы, не стесненные скучными рамками нормальности цивилизации, видели людей из параллельной реальности. Рядом со мной стоит боец, щелкает семечки и по-хозяйски кидает скорлупу на пол, чувствуя свое превосходство. Через несколько часов уборщица нашлет такое количество проклятий на весь его род, что никакой автомат не поможет. Остальные сотрудники оцепили всех присутствующих в круг, чтобы никто не вышел. В моей голове разворачивается настоящий тотализатор под веселую песенку «Встаньте, дети, встаньте в круг». Дима всегда говорит мне, что моя фантазия не нуждается в дополнительных стимуляциях. Абдолбыш под скоростью единственный, кто продолжает танцевать, поэтому он первый в очереди. Он продолжает танцевать, пока сотрудники ФСКН выворачивают его карманы, снимают с него толстовку, проверяют носки. Он продолжит танцевать и в автозаке. Ставки на него равны нулю. Сегодня у него точно нет шансов. С ним не произойдет ничего страшного, если в его карманах не найдут то, что чуть позже найдут в его крови. За употребление наркотиков положен копеечный штраф или 15 суток ареста. А вот если у него в кармане, капюшоне, рукаве, за щекой или даже в анальном проходе найдут какие-либо из запрещенных веществ, тогда эта вечеринка последняя в его обозримом будущем. Когда музыка в клубе резко выключается, то можно услышать шелест падающих на пол пакетиков с разноцветным содержимым. Белый порошок, розовые таблетки, зеленая трава. Осень в аду шелестит именно таким образом. В отличие от этого несчастного парнишки, девушка под бутератом понимает, что происходит. Действие бутерата сходно с алкоголем. Он вызывает чувство эйфории и расторможенности. Девчонка могла бы притвориться просто пьяной, но переборщила с дозировкой. Возможно, тот, кто ее угощал, хотел вызвать у нее 100% гарантированное эмпатогенное состояние, в том числе половое возбуждение. Это возбуждение и выдает ее сейчас. Да, перебрав мартини в баре, можно захотеть секса, но как только боец в черном обмундировании и балаклаве направит на тебя автомат, это желание улетучится, собственно, как и само опьянение. С бутератом сложнее. Она продолжает двигаться, как кошка, в желании спариться. Как хорошо, что я не успела уйти. Это же лучше любого мультика. Вы же периодически радуете своего новомодного внутреннего ребенка. Так вот, мой внутренний ребенок сейчас сложил ручки и пищит от восторга. Да, он у меня странный, но какое право вы имеете осуждать чужого ребенка? Вызовет ли она подозрение у сотрудника ФСКН или врача? Поймут ли они, что она приняла наркотик, или подумают, что перебрала дешевого рома из бара? Они приближаются. Она волнуется. Ее глаза бегают по танцполу и встречаются с моими. Я хлопаю указательным пальцем по своей шее, предлагая идею, что она просто пьяна. Сотрудник подходит к ней. «Вы употребляли что-то из запрещенных веществ?» «Только алкоголь», — протяжно и наигранно отвечает она. «Слишком официально, дура. Никто так не говорит. Надо было сказать, что перебрала водки. Он бы поверил». Я закатываю глаза. Сотрудник подает знак врачу, кивая в ее сторону. Это похоже на кадр из исторического фильма. Напряженный момент и... голову с плеч. Она умоляюще смотрит на меня. Я пожимаю плечами. Я не хочу никого спасать. Мне просто нравится наблюдать. Телефон вибрирует в моей сумке, не переставая. Какой смысл названивать, я не понимаю. Я останавливаю врача по дороге к несчастной бутератчице. «Извините, мне срочно надо уйти. Вы не могли бы проверить меня и отпустить?» Врач спокойно говорит. «Покажи мне свои зрачки». Вспышка фонарика в глаза. Я не представляю интереса для нарколога. Сотрудник ФСКН говорит. «Покажи мне содержимое своей сумки». Вспышка. Он медленно высвечивает содержимое, держась за дно сумки с внешней стороны. Ключи от моего дома с брелоком в виде розовой машинки, ключи от квартиры Димы, которую он мне зачем-то дал, пачка «Парламент» и без устали вибрирующий телефон. «Открой сигареты», — резко произносит сотрудник. Я открываю пачку и подставляю ее в луч света от фонарика, затем достаю оставшиеся сигареты из пачки и показываю пустое дно. «Я хорошая девочка», — я говорю милым и беспомощным тоном. «Мерзость редкостная». Именно такой тон хочет слышать этот парень в форме. Он хочет быть альфой. Я разговариваю с ним, как с альфой. «Как тебя сюда занесло, хорошая девочка?» Повторив мои слова, он уже начал играть в мою игру. Я пожимаю плечами и улыбаюсь. Невинно, бесстрашно. Игра во власть. Примитивный уровень. Главное здесь — притвориться мирным жителем. Если бы он не поддался на эту провокацию и выполнял свои обязанности как робот, но он всего лишь человек. Мозг каждого существа на этой планете — призван удовлетворить три вида инстинкта самосохранения. Сохранить жизнь, стать главным в иерархии, продолжить себя в потомстве. Жизнь, власть, секс. Когда я признаю власть этого парня над собой своим голосом, взглядом, движениями, центр вознаграждения в его мозге получает дофаминовый оргазм. Он только что почувствовал эйфорию от собственной значимости в этом мире. Корневые установки – это эволюционный пин-код каждому человеку. Ты не беспомощен, ты всемогущий. Ты не бесполезен, Я без тебя не выживу. Мир тебя принимает, я тебя принимаю. Если у вас получится ввести такой пин-код, незаметно встроив его в общение, этот человек теперь ваш. Не благодарите. Отныне вы для него идеальный мир, в котором все его страхи и негативные установки сгорели и превратились в пепел. Я разговариваю не с сотрудником, а с его мозгом. Я доставляю оргазм мозгу сотрудника ФСКН на глазах у ошалевших заблудших душ их дилеров. Дилеров филиала ада. В этой игре главное – не переиграть. Помимо своего брейн-оргазма, этот парень должен выполнять должностные обязанности. Он должен быть уверен, что я – невинная душа, случайно оказавшаяся здесь. Его желание щупать мой зад должно быть обусловлено половым инстинктом, а не подозрением, что там есть то, что он ищет по долгу службы. В моем прямом взгляде нет страха, потому что я готова к любому исходу сегодняшнего вечера. Только не подумайте, что я какой-то фаталист. Ведь фатализм предполагает отказ от ответственности за формирование собственной жизни в рамках окружающего мира, который уже существует. Я же, скорее, приверженец детерминизма, создавая обстоятельства, которых вообще не существовало бы, если бы не я. Просто я делаю все, что от меня требуется. И сейчас от меня требуется притвориться мирным жителем. Сотрудник ФСКН подмигивает мне и кивает своим напарникам у выхода. Взглядом показывает мне путь. Спаситель, Альфа, Бог, тьфу ты. Я выхожу на улицу и вдыхаю тяжелый мокрый осенний воздух. Черный силуэт, присевший на капот своей синей БМВ. Черный капюшон на голове. Руки в карманах. Он пахнет эйфорией. Он выглядит, как плохой парень, но я знаю, какой он на самом деле. Гораздо хуже, чем может показаться на первый взгляд. Секретарь громко и до мурашек официально вызывает меня через 40 минут после начала судебного заседания. Я думала, так делают только в кино. И я резко встаю, цепляясь за расковыренный мною же заусенец на стуле. Все это время я думала, что рою могилу чужим колготкам из будущего, а оказалось, рыла могилу своим брюком из настоящего. Вся эта история о том, как я рыла могилу чужому будущему, а вырыла своему настоящему. Прости меня, Дима. Простите меня, все участники этой истории.